кажется, еще один удар пустотой нанести придется», — пронеслась в голове задумчивая мысль Чешуйки. «Постараемся обойтись без этого. И потом, это тренировка, помнишь? Хотел бы просто прихлопнуть эту тварь, застрелил бы из лука, максимально накачав взрывной смесью из божественных ман». Не став ждать следующего хода гидры, тремя рывками обогнул тушу и оказался около основания хвоста. «Хаем, дежавю. Не зевай, идиота, кусок». Буквально распластавшись на земле, пропустил над головой костяное жало хвоста, которое было с меня размером. Резко откатываюсь в сторону, избегая все того же жала, но уже используемого на манер мухобойки. «Да чтоб тебя котики чеширские в сральник драли. Туша-то сама неповоротливая, но вот головы и хвост у нее движутся практически на сверхзвуке». Третью атаку жалом пропустил буквально в миллиметре от виска, четвертую перепрыгнул, а на пятой озверел. «Заебала, сука». Когти правой руки с хрустом вошли в очередной раз промелькнувший мимо костяной дрын. Причем так, что пальцы погрузились до середины длины, а во все стороны брызнула костяная крошка. Мою тушку дернула следом за жалом, едва не оторвав руку, сустав уж точно выбила. Но своего я добился, гадина. Когти второй руки вошли в костяное жало еще глубже. Копье куда-то улетело, но призвать его не проблема. Сейчас же я со мстительным оскалом влил в хвост гидры такой заряд маныпха, что хватило бы открыть локальный провал на глубинные планы варпа. Хвоста просто не стало. Он мгновенно сгнил до самого основания, превратившись во что-то зеленое, желеобразное и дико смердящее. А меня сила инерции отправила в долгий и матерный полет, закончившийся поцелуем хребтины с какой-то каменюкой. Дилинг. Получено достижение жив, цел, орел. Дает плюс полтинник к аэродинамике. Систем. Бля, зеленая. У меня и так в башке каша, а ты еще и троллишь. Там у тебя всегда каша. Вставай уже, пока не заплевали. Ощущая, как с хрустом встает на место сломанный хребет, ухожу в сторону очередным рывком, а скала начинает плавиться от попадания сгустков кислоты. Второй рывок. Третий. Когда картинка перестала смазываться от скорости перемещения, смог оценить результат своей атаки. Хвоста у твари теперь нет, и он не спешит регенерировать. Остался только куцый, сочащийся зеленой дрянью обрубок, торчащий из копчика и открывающий вид на анус гидры. Такое себе зрелище. Сильно на любителя. Угу. Огромная смердящая дыра. Прям как моя жизнь. Работай уже. Шутник, блин. Кстати, а взорванная голова восстановилась. Даже больше того. У нее теперь 41 голова. Значит, на месте одной срубленной кочерышки вырастают две. Точно. Крагана мне в жены, мифическая гидра. Ты давай насчет жен шутить не будешь, а то мало ли как на тебя мироздание отреагирует. Представил Крагана в подвенечном платье и с красными щечками. Ну нахер, головы рубить бесполезно. Энергетические центры в середине туловища. Вижу. В два рывка приблизился к задней правой лапе. Хвоста нет, головы сюда не дотянутся, так что можь. Клац. Только чудом увернулся от сомкнувшихся челюстей, пролетевшей мимо головы. Как, мля? Ответ пришел быстро, буквально с одного взгляда. Эта тварь отрывала себе головы и кидалась ими. Уйдя еще от трех таких зубастых снарядов, рывком сменил позицию и встал точно за круп гидры. Тут она меня таким образом не достанет, так чите. Да как? Метнувшуюся сбоку голову встретил острием копья. Благо скорость там была не столь высокая, так что снести с места меня не удалось. Голова растворилась зеленой жижей. И тут чуйка просигналила об атаке еще с трех направлений. Меня атаковали ползучие отгрызенные головы, которые сейчас жили в качестве таких своеобразных уродливых змей. Хорошо хоть плеваться разучились, но геноцид отпочковавшихся голов – не решение. Хоть и очень хотелось. Причина проста. На месте одной оторванной головы гидры все еще вырастало две, так что меня в самое ближайшее время буквально завалит трупами около задницы противника. Эпических масштабов пиздец в качестве смерти для ебических размеров идиота. Выгодав момент, Со всего маха всадил копье в землю и выпустил густое облако черной маны, раздавшееся во все стороны. Дилинг. Уровень пафоса увеличен на 5-10 ультрамаринов из 10. Зеленая, ты там что, бухаешь опять? Нет, твари не убила, но откинула на несколько секунд. Мне хватило. Призыв Ильсафора в левую руку. Рука и вся левая сторона тела отдаются просто дичайшей болью от сопровождающей меч легкой волны маныграра, прокатившейся по энергоканалам, едва не вступившей в реакцию с силой тха. Только изоляция в виде маны-делюр уберегла от того, чтобы я не взорвался как воздушный шарик. И это просто отголосок от энергии, необходимой для призыва оружия. Впадать в берсу косии противопоказано. Когтистая лапа сжалась на шершавой рукояти Ильсафора. Отвожу руку чуть назад для замаха. Смотри, зеленая, будешь себя плохо вести, и сделаю с тобой то же самое. До предела ускоряю восприятие. Отпускаю рукоять. Меч, казалось, просто зависает в воздухе. Рука аккуратно перемещается на навершие рукояти. Открытая ладонь упирается в яблоко-балансир. Маска наползает на лицо. По телу растекается новая волна энергии. Режим косии выходит на максимально доступную силу. Мощь. Безграничная. И молчаливая. Рука с усилием идет вперед, разрывая пространство и толкая вперед тяжелый монструозный меч. На грани сознания слышится забористый мат древнего берсерка, когда его тело начало погружаться в задницу гидры со все большим ускорением. И вот рука оказалась вытянута на всю длину. Но этого усилия хватило. Ильсафор жутким, безмолвно матерящимся снарядом пронзил слабое место противника и полетел вперед в сторону сердца гидры, попутно разрывая ее внутренности в фарш. Не долетел. Застрял где-то в почках. Перемещаю маску обратно на макушку и ощущаю, как восприятие рывком возвращается в норму, а из носа и глаз хлынула черная кровь из лопнувших от перенапряжения капилляров. Голову печет от раскалившейся нейросети. Но регенерация работает. Вытянет. Зато какой вид, широко скалюсь, глядя на разорванный зад гидры, в дыре которого виднеется мешанина из кишков. Ответом мне был слаженный мат чешуйки и люхи, а также жалобно обиженный рев гигантской твари, который все больше наливался яростью и явно не сулил мне ничего хорошего. Но кто же ей даст очухаться после такого крита? Делаю шаг вперед. Прыжок. Вгоняю когти в податливую, вонючую и сочащуюся зеленоватой слизью плоть. И на выдохе открываю канал для чудовищного потока манобездны. Косию начинает колбасить. Разум и эмоции сбоят, скачками перепрыгивая от полнейшего безразличия истинного монстра до состояния истеричной пятиклассницы. Хочется хохотать смехом злого властелина и плакать крокодилом одновременно. Память тонет в захлебывающемся эго. Мясо срывает с костей и приращивает снова. И все кончается. Так же резко, как и началось. Словно кто-то перекрыл кран. Хотя, почему словно? Вот именно, придурок. Делаю пару шагов назад и падаю на задницу. Смотрю, как туша гигантской твари медленно чернеет и распадается невесомым пеплом, который уносит ветер. Глава 292. Хроники алконавтов. Так, короткая ревизия. Я жив. Руки-ноги на месте. Голова цела. Хер тоже. Планета не разрушена. Психика в относительном беспорядке. Ничего не изменилось, можно жить дальше. Призвав в руку копье, с кряхтением поднялся на ноги, опираясь на верное оружие. Осмотрелся. Пейзаж в свете восходящего солнышка очень уж напоминал лунный. Кратеры там всякие, выжженная серая земля, пылевые облачка. КХМ. Когда только успели. Вроде бы же ничего особо разрушительного не применяли, почесал я затылок когтистой лапкой. Это атаки концептуальной кислотой и бездной ты называешь не особо разрушительными. Раздался нервный смешок откуда-то сбоку. Ну, планета же еще цела. Пожал я плечами, оборачиваясь на голос. Значит, ничего такого и не использовали. Привет, Нишира. И тебе не хворать, буревестник. Хотя ты скорее не вестник бури, а вестник неадекватности и разрушений. Ну неправда, я адекватен. Сова, подтверди. Уху, уху. адекватен, уху, хлеб. Эта появившаяся рядом чешуйка прописала себе фейспалм одной рукой, а второй отвесила мне под затыльник. «Вы моего мужа простите», – устало обратилась она к делегации. «Он немножко дурачок». Делегация хором заверила, что все норм, они не в обиде. КХМ. Ну так вот, кроме Нишира и героической шестерки метрах в пяти от нас стояло несколько вооруженных и готовых к бою младших богов. Огромный диковатый мужик с топором, по ощущениям, эдакий Граар на минималках. Симпатичная блондинистая амазонка в бронебикини и с коротким золотым копьем. Натуральный аквамин, разве что глаза сильно на выкате и ракушка на носу налеплена. И самый настоящий архангел, три пары крыльев, белые одежды, золотая кираса, светлый лик в обрамлении светящихся белокурых волос и самый натуральный нимб. А то, что крылышки у этого ангелочка были стрекозинами, это так, мелочи. Ну так в честь чего такое собрание, осведомился у этой гоп-команды. Божественный совет пришел отстоять свой мир, почему-то отведя взгляд, негромко заявила амазонка. «МММ», протянул я, рассматривая очень неплохие формы этой белокурой няшки. «Ну хорошо, ваше право. Нишира, ты не подскажешь, эта хреновина многоголовковая была главбоссом серокожих или тут еще что-то такое водится?» «Нет, Везунтий был корнем зла», — ответил Рыжий. «Тут осталась всякая мелочь, но без него они сами загнутся через пару дней. Угусь, тогда я тут закончил», — развеял копье, чем вызвал дружный вздох облегчения у бессмертных. «Значит, так, в награду за подвиг я требую 7 наложниц ваат с такими сись, хлобысь, милый, зеленая, а я про тебя позабыл», — улыбнулся потирающий руку Дракоши. «Отгрызу. Вот в Жанну только превращаться не надо. У меня и так психологическая травма на всю жизнь. ПФ. Умуму. Это было то, что я услышал по пробуждению. Приоткрыв глаз, вяло обозрел видимое пространство. Что нам нужно по утрам? Сиськи милых дам, констатировал хриплым голосом. Умуму. Подтвердила это обладательница шикарной, но очень знакомой груди. Доброе утро. Зеленое, а оно точно доброе. И это точно утро. Вроде бы да. Как минимум. На второй вопрос. Похмелья, во всяком случае, особого нет. Угу, тоже верно. Только сушняк страшный. Слезай давай. Не хочу, мне и тут удобно. Сосок укушу. МРР. Сама напросилась. Поправив одеяло на повторно уснувший Дракоши, сел на кровати и уже внимательно осмотрелся. Довольно приличная спальня. Кровать с балдахином. Ковры, несколько мягких шкур какого-то зверья, мебель из резного дерева, легкие полупрозрачные шторы, через которые было видно окно во дворик храма. Так, не понял. Поднявшись на ноги, обошел помещение и быстро обнаружил искомое. Туалет, вполне цивильного вида. На нем и засел в позе мыслителя, пытаясь выудить из своей дырявой памяти и записи нейросети хронологию произошедшего. И если первая отчаянно брыкалась и играла в несознанку, то электронная часть мозга радостно делилась фактами. Итак, по порядку. После моей триумфальной победы местные боги на радостях согласились подбросить меня и героическую шестерку в столицу одного из пограничных государств, в главный храм Нишира. Собственно, это была их ошибка нам Бирайнс. Кто же, блять, пускает радостного буревестника в город? Да с любым населенным пунктом, в котором я оказываюсь хотя бы на день, происходит какая-нибудь хрень. Ошибка Number 2 произошла в тот момент, когда они, пусть и с неохотой, согласились отметить поражение очередного великого зла. Наивные, особенно ангел и амазонка, они явно не ожидали, что чешуйка будет иметь солидный запас ядреного бухлишка, который даже древних пробирает, не то что местных слабосилков. Ошибка Number 3, они так и не переместили гулянку подальше от города. По итогу мы имеем коллективный нервный срыв у всего местного жречества, особенно у последователей светлой части пантеона. Конкретно отличился наш ангелочек, когда устроил стриптиз на крыше собственного храма. С другой стороны, вчера у него явно прибавилось поклонниц, Внешность у чувака действительно приятная, а фигура такая, что даже убежденная лесбуха всерьез пересмотрит свои предпочтения. Про то, что Амазонка и Аквамен устроили на главной площади конкурс купальников среди своих жриц, я вообще молчу и сохраняю в отдельный архив. Потому как там такие формы у местных монашек, что только наличие чешуйки под боком удержало меня от пострига. Глубокая депрессия у городского криминалитета. По крайней мере у той его части, что выжила. А вот нехер было разводить меня на слабо. Сказал, что могу по цвету и запаху души выследить бандитские норы. Значит, могу. А вот как, трезвому было откровенно непонятно. И еще большей загадкой осталось то, как я умудрился без системы выполнить перемещение по тени, попутно напинав по плавникам обитающим там тварям, от одного бандитского логова до другого. В том же, что я даже будучи бухим в хламину вырезал там всех в особо жестокой форме и стража потом отскребала их останки со стен и потолка, ничего удивительного не было. Икота у местного королька и истерика у большей части дворцовой аристократии. Последние, кстати, в данный момент бегут из города как тараканы. Ну те, кто выжил. Причина крылась в Нишира. После решения вопроса с бандитами он пожаловался, что ему местный монарх едва ли не каждый день нудит в молитвах о бесполезных придворных и куче заговоров. Ну... Мы распили еще бутылочку по этому поводу и пошли решать проблемы королька, кардинально. Туки согнала всех в тронный зал, Нишира кинул что-то из ментальной магии, заставляя всех говорить только правду, ну а король под моим чутким руководством начал их опрашивать. Ну и палачом поработал там же на месте, а ту кутурочку запряг в качестве утилизатора. Живыми из тронного зала через час ушло меньше половины придворных. И только треть охраны дворца, там всяких не сильно приятных личностей и откровенной грязи было даже больше, чем среди благородных господ. Столица лишилась всех элитных борделей. Просто я под вечер с небольшими перерывами начал развлекаться с чешуйкой. И она же сдерживала мои порывы пополнить гарем какой-нибудь экзотикой. А вот у местных бессмертных такой очаровательной зеленой совести не было, зато были зависть, желание и плохой пример перед глазами. Так что они вылокали еще по бутылке, разобрали оставшиеся бухлишко поровну и пошли по бабам. Причем амазонке то обстоятельство, что она тоже баба нисколько не помешала. Даже наоборот, одним легким и совершенно пьяным движением руки ее золотое копье превратилось в шикарный позолоченный стропон, а тот бордель, в который она забурилась, после полуночи был объявлен автономной зоной свободных амазонок. Примерно в то же время еще один бордель превратился в великий светлый собор, это тот, куда ангела понесло. Причем мужик постарался не только на ниве прочистки всех отверстий и мозгов, но еще и здание трансформировал по образу своих храмов, правда, витражи и фрески там больше походили на иллюстрации из порнушных журналов. Нишира явился ко мне сам после полуночи и, вылокав штрафную за пропущенные тосты заплетающимся языком, поведал, что ныне он многоженец и завтра его ждет охерительная свадьба. А еще по секрету с мерзким хихиканьем сообщил, что наш Аквамен довел до истерики бедных проституток из своего борделя, начав метать икру. Как и чем он это делал, я даже по пьяни уточнять не решился. А вот Грару на минималках не повезло. Ему элитного борделя тупо не досталось, а в те, что попроще, топать статус не позволял. В итоге расстроенный бог войны ограбил чешуйку на еще три бочки бухла с этикеткой «Me from Mute» и отправился в сторону Дикого Запада. С Ниширом мы бухали до самого утра, периодически прерываясь. Я, на чешуйку, а он, на Ирине Лигусу. Да, эту парочку платиновых блондинок коварная женушка подложила под их покровителя. Ну, учитывая ее активность, я был совершенно не против. Утром к нам присоединились ангел и амазонка. Причем заявились они в обнимку, клянясь друг другу в вечной дружбе и мире, целуясь в засос, распивая из одной бутылки, хихикая над бедным акваменом и диктуя понуро бредущим за ними жрецам новые постулаты объединенной религии. Вот последнее мы с Нишира одобрили и под свеженькую бутылочку в 5 голов начали критиковать и переделывать новое Святое Писание. В какой именно момент у меня на коленях устроилась малютка Мют, я так и не вспомнил. Зато с ее появлением идея нового Святого Писания вышла на новый уровень, и мы уже вшестером пошли ловить других богов, дабы набух, то есть обратить их в истинную веру и любовь к ближнему своему. Схема обращения была проста. Поймали, напоили, убедили, взяли с собой и пошли дальше. В данную простую схему периодически вносились небольшие изменения по типу «набили морду» или «поймели». В итоге уже к вечеру мы осуществили целую кругосветку и вернулись обратно к точке старта, собрав все в том же тронном зале, передыкающем еще с прошлого раза корольком ровно 2 дюжины младших богов, не считая 6 наших рож, отправившихся в поход утром. Все бессмертные были в разной степени подпития и подбития, стояли на ногах крайне нетвердо, вели себя до ужаса похабно и дружелюбно. Согнав сюда же высших жрецов всех религий, бессмертные торжественно заверили новое Святое Писание, согласно которому Нишира и Мют стали верховными арбитрами, Лекс и Рокфа – верховными председателями, а остальные вошли в состав правящего совета. Ну и я в качестве большого и страшного пугала убиватора, глядя на мое копье, лапку соси, крутящуюся вокруг Манутха и пьяную всепрощающую улыбу, никто перечить и спорить почему-то не захотел. А чтобы никто потом не захотел свинтить, я с молодецким хыканьем хлопнул по княженце и рукой и призвал смотрящих в свидетели этого договора. И они явились. Посмотрели на резко протрезвевших младших через разлом в ткани реальности, покивали и удалились. После такого выпить потребовалось даже мне, что уж говорить о бедных местных. А вот то, что было дальше, отказывалось вспоминать даже нейросеть, выдав запись о критическом превышении посторонних веществ в крови и энергии в энергоканалах. Почесав затылок, смыл за собой, умылся и отправился в кроватку, решив, что если мир до сих пор цел, то вряд ли могло случиться что-то более безумное, чем то, что я смог вспомнить. Вот только в комнате меня уже ждали. Вестник, с милой улыбкой кивнула она мне, сидя рядом со спящей дракошей. Милосердная, улыбнулся я в ответ и присел рядом. Ну и, хорошо поработал, хихикнула древняя. За один день объединить пантеон целого мира в один союз – это подвиг покруче убиения слабенького стимулятора. Это я тебе как 100 км, опытная женщина, говорю. Только не говори мне, что на такой исход и был расчет. Хорошо, не буду. Посидели, помолчали. Я не выдержал первым. Как там мои? Которые именно? С ехидцей в голосе уточнила она. Все. Ну как? Ворчат и шлют на твою голову проклятия, но в целом справляются, только Грооружие теряет терпение. Да и Левхай просила напомнить о проблеме зверолюдов. Ее чемпиону нужна поддержка и как можно быстрее. Будет. Сегодня и отправимся. Только с Нишира попрощаюсь. Хороший он парень. Это да, согласилась мелкая богиня. Немногие из правильных младших. Не зазнайка и вообще умничка. И в рожу дать может, если припечет. Только эту парочку блондинок у него не сманивай, они тут нужны. Да куда мне еще? Фыркнул я, покосившись на завозившуюся чешуйку. И так уже обложили со всех сторон. Слушай, если не секрет, сколько там еще этому опустошителю лететь до Висы? Что, настолько все достало? Выгнула бровь Кумют. Угу, кивнул. Настолько, что подумываю вылететь ему навстречу. А вот этого не надо, ткнула она мне крохотным кулачком в ребра. Я знаю, что ты любишь херить наши планы, но это будет уж совсем перебор. Сиди на Висе и готовься. Там недолго осталось, поверь. А что потом? Посмотрел в глаза древний максимально серьезно. Очередная хрень, да. Ну не сразу, немного смутилась она. Но отпуск мы тебе выпишем. Вот честно. Лично отправлю в мир, где никакой глобальной задницы даже близко намечаться не будет. Посидишь пару лет, придешь в себя, успокоишься, подумаешь о жизни. Проблема в том, что моя задница сама притягивает глобальный пиздец, где бы ни находилась, фыркнул я. «Это да», — немного печально согласилась богиня и с печальным вздохом начала растворяться в воздухе. «У тебя времени до обеда. Потом открою портал обратно. Только не бухай больше, хватит этому миру потрясений». Глава 293. «Ну здравствуй, столица. Провожать меня вышли только Нишира и Гусус и Риниль. И если девушки вид имели еще более-менее приличный, то их покровитель щеголял голым торсом с кучей синяков, заспанной помятой рожей и лохматой шевелюрой со следами подпалин. Да и провожали они меня всего лишь от дверей комнаты до храмового дворика. «Хреново выглядишь», — улыбнулся я рыжему, когда увидел. «А чувствую себя еще хуже», — пожаловался он. «Нечего было так напиваться», — пробурчала Гусу, глядя в сторону. «Зато как весело было», — выдала эльфийка счастливую улыбку от уха до уха. А вот божественное начальство совсем не разделяло ее энтузиазма. «Как бы теперь разгрести последствия этого веселья?» — печально вздохнул Нишира. «Погуляли, блин. Да ладно тебе, милый», — прижалась к нему хитрая лучница, утопив руку бога в своих сисиндрах. «Соглашение все подписали, большие шишки его заверили, так что фыркать на корни никто не будет. А если попробует, то придет большой и страшный убиватор, милый». «Кажется, парень только это из всего сказанного и услышал». «Ну да», — серьезно покивала Гусу, смерив меня хмурым взглядом. «Одна только угроза повторного пришествия вот этого будет достаточным поводом для быстрого и мирного решения всех разногласий». «Ой, вот не надо!» — закатил я глаза. «Я белый и пушистый!» Аки полярный лис хихикнула чешуйка из астрала. «Угу!» — покивал Нишира, явно ее услышав. «А копье изначальной бездны у тебя вместо хвоста. Скорее анальной втулки для кары особо отличивших товарищей», — с самым серьезным видом ответил я, мысленно подметив несоответствие названий копья у системы и известного этому бессмертному. «Ладно. Пошли, раз уж провожать приперлись, скорее убедиться, что ты свалишь», — фыркнула Гусу. Впрочем, раздражения в ее голосе не было, только легкая усталость и удовлетворение. «Вот что сну-сну животворящий с ПМС делает. О чем это ты сейчас подумал?» — тут же прищурилась воительница, разглядывая мою довольную рожу. «Да так, ни о чем», — с усмешкой отвернулся я. «Под легкую, ничего не значащую болтовню по светлым немноголюдным коридорам добрались до небольшого садика во внутреннем дворе. Там в центре стоял плоский алтарный камень, от которого недвусмысленно тянуло знакомой мне силой одной мелкой богини. Встав в его центр, я пару раз глубоко вздохнул и помахал лапкой троице провожающих. «Ну все, не скучайте, а то ведь я могу и вернуться». Гусу и Нишира синхронно передернула. А Риниль тихо хихикнула и подмигнула. Дальше была ослепительная вспышка, сменившаяся темно-алыми облаками варпа. Вывалившись в реальность, я едва успел выставить вперед руки, чтобы не вписаться носом в каменную кладку какой-то стены. Почти получилось. Почти, потому что нос от знакомства с камнями я спас, зато ударился мизинцем о кирпич. «Кшшии!» — зашипел сквозь стиснутые зубы, борясь с рвущимся из глубины души раздражением в виде выплеска не самой миролюбивой силы. «Так, все. Я спокоен. Я спокоен. Все, все, все. Мля. Ладно, куда там меня очередным автор, то есть божественным произволом занесло. Грязный и темный тупиковый переулок между двумя пятиэтажными домами из серого кирпича. Высоко вверху виднеется потолок гигантской пещеры, покрытый тускло светящимся мхом. Позади серая стена той же пещеры. С боков, понятно, стены. Спереди, метров через 20, тупик выходит на широкую улицу, освещенную то ли магическими, то ли газовыми фонарями, в свете которых бегают гномы. Ну да, точно они. Значит, меня занесло в один из подгорных городов. Только в какой именно? Ночи, прием. Позвал я Шебутной из Кинлинкора, наличие связи с которым показывала нейросеть. «Андрей, командующий». Командующий вернулся. «Переворот не удался. Срочно убирайте ножи и яды. Удаляйте улики. У тебя там совсем крыша поехала?» «Да». Немного оторопело спросил я, слушая эти вопли, раздающиеся прямо в голове и порядком путающие мысли. Нет, но поржать же можно. Пришел образ хлопающей глазками блондинки-андроида. Отставить потер виски. Лучше скажи, куда меня занесло и скинь отчет за прошедший период. Хай-хай. Отозвалась Начеритака, и на краю зрения засветились два конвертика. В первом сообщении был план города, подгорной столицы, а второй при открытии вывалил в мое сознание поток плохо структурированной информации о ходе кампании по завоеванию мира. Там все шло ожидаемо неплохо. Мой валлик шустро оправляется от нашествия нежити из бывшего мертвого леса, Лосатардия, получив надежную охрану и инструмент в виде отрядов космопехоты с тяжелой бронетехникой и шагающими мехами, чистит ряды от зажравшихся ариста, приводит к покорности дальние рубежи и вообще творит добро и причиняет справедливость. Ника со своим боевым гаремом и при поддержке Мау, чтоб ему ежиков через пупок рожать трое суток не переставая, наводит порядок у демонов. Часть войск скрутунов под предводительством Лизуры вместе с моей старой знакомой Лалькой, которая сейчас у эльфов за королеву, растят для остроухих новые леса на территориях людей и демонов, там все не так гладко, но без крови. Химы с отрядами моей космопехоты и, неожиданно, в союзе с Вестником Надежды наводит порядок в Святом Царстве. На территории зверолюдов пока только разведка, которая следит за действиями чемпиона Левхой. У гномов сейчас сижу я. Фиф и компания, кстати, должны будут прибыть сюда завтра. А еще в столицу гномиков просочилось несколько моих агентов, которые сейчас активно суют укрытые оптическим камуфляжем носики во все щели. Кстати, о камуфляже. Я ж на гнома ни хрена не похож, а кроме них, насколько удалось выяснить, в столице других рас почти нет. А те, кто все же есть, сидят по посольствам и спецкварталам и особо не отсвечивают. Особенно сейчас, когда снизу коротышек прижимали серокожие, а сверху их осадили мои ребята из космопехоты. Так что нужно что-то делать с маскировкой. Или не делать. Хм. Ладно. Попробую сыграть в лазутчика-мазутчика, а если поймают, то начну фонтанировать силу и пафос и требовать встречи с королем. Гениально. Закатила глазки чешуйка, наблюдая за мной из астрала. Просто, гениально. А есть другие предложения? Поинтересовался я. Есть, но ты все равно их не одобришь, пожала плечиками дракоша. А ты предложи. Ну хорошо. Можешь просто сесть где-нибудь и тихонько подождать, когда прибудут твой отряд и войска, а потом предложить перек. Все, я тебя понял, покивал ее предложением. Очередные женские глупости и взыгравшая совесть. Мы не будем отсиживаться. Мы пойдем вперед и всех нагнем. Только ассасин стайл. Только хардкор. Муха-ха-ха. Заметка на будущее с усталой улыбкой вздохнула чешуйка. Потренировать у этого идиота злодейский смех, чтоб хоть не так сильно позорился. Пока разум болтал с женой, тело на автомате заворачивалось в балахончик и проверяло снаряжение, вытребованное у Нишира за решение их проблем. Костюм стражи Висаны, уже успевший восстановиться после всех неприятностей, набор метательных игл, больше похожих на вязальные спицы, набор отмычек и пара не особо нужных кинжалов, просто чтоб были. Остальное мне и не нужно, и так целый арсенал убер-артефактов с собой в астрале таскаю. Так, а теперь напитываем балахончик манеута и, прижавшись к стене, разбираемся с тем, что там система отсыпала. Внимание! Приветствуем звездного странника и бла-бла-бла. Это я уже читал по прилету с Орла. Пропускаем. О, вот. Внимание! Получен уровень. Внимание! Получен уровень. Внимание. Получен уровень. Внимание. Получен новый титул. Геркоклонального разрыва. Драконоиды, дракониды, драконы и просто существа больше тебя по размеру минимум вдвое, будут подсознательно ощущать опасность для задницы и стараться не поворачиваться ею в твою сторону. А если вдруг кто-то из них повернется, бойся, он, скорее всего, извращенец. Внимание. Получено сообщение от внесистемной сущности. Молодой вестник бури. Мы договаривались, что за каждого стимулятора ты получишь награду. Убитые тобой сущности хоть и не дотягивали до звания полноценных врагов, но опасность все же несли. Так что свою награду ты получишь. Внимание! Со способности читерной тату снято ограничение по вместимости. Но хочу напомнить, что каждый помещенный предмет отображается на коже в виде татуировки. При большом количестве предметов может быть получен временный титул «Уважаемый зэк». При очень большом количестве предметов может быть получен временный титул «Искусственный нигер». Повернувшись к стене, я вздохнул и хорошенько долбанулся о нее лбом. Потом еще раз, и еще, и еще. Во, вроде полегчало. А теперь можно подумать, очки характеристик я распределю потом, сейчас они роли особой не сыграют. На новый титул лучше вообще не смотреть, чтобы не возникло острое желание найти способ дать местной системе физическое тело. Просто для того, чтобы потом его трахнуть. По голове. Чем-нибудь тяжелым. Достав набор метательных игл, попытался использовать на них новую способность. Пачка в 300 тонких спиц спокойно растворилась в моей руке, оставив после себя по небольшому тату на каждой ладони в виде палочки, изображающей спицу, и цифры 500. В смысле, это количество идентичных предметов. Вообще замечательно. Легкое усилие воли, и в левой руке появилась метательная игла. Еще одно усилие, и она вновь исчезла. Потребление энергии совсем смешное. Причем трата идет моей серой маны, а не божественной. Но с другой стороны, оно и понятно, это просто маленькие куски обычного железа в простенькой форме, а не накачанные древней магией божественные артефакты из непонятного металла. В те же тату отправился и набор отмычек. А после этого я позволил себе радостную улыбку от уха до уха. Инвентарь. Или пространственный карман. Я его таки получил. Только для этого нужно было докачаться до 60 уровня, стать практически внесистемным чудовищем с несколькими формами и подведенными к заднице трубками с маной кучи богов, а потом еще пошнырять по разным мирам и спасти их от всяких неадекватных здоровенных террористов сверхбожественного уровня. Мля, моя жизнь, говно. Уйду в горы, сяду в пещеру. Буду дрочить дянь-тянь и получать плюшки за игру со своим лысым небритым. Тьфу, бля. Фиф, ты заразна. Закончил. Раздался в голове до противного веселый голос чешуйки. У нас гости. Да, о, точно. Ну-ка, ну-ка. Пока я у стены страдал херней, в тупичок завернули четверо. Двое волокли за руки безвольно повисшего между ними третьего, а еще один коротышка замер у входа в переулок. Видимо, встал на стреме. Двойка крепышей прошествовала мимо меня и бросила свою жертву на грязный каменный пол. Сурово нависнув над побитым тощим сородичем, один из коротышек угрожающе засопел и выдал фразу в духе старых криминальных боевиков. «Ну вот ты и попалась, крыска. Я же, чуть ли не плача, тонким голоском выдала их жертва. Ты ничто», — взревел один из гномов. «Это не ты обчистила хромого, так что ли? Да хуй тебе взад, хвостатая мразь. Чистюк тебя видел. Где деньги, сука?» Его напарник тем временем попытался еще раз пнуть жертву, но та неожиданно ловко извернулась, и гном с криком отскочил назад, держась за рукоять торчащего из бедра тонкого стилета. «Не жилец», — машинально отметил я, глядя на текущую потоком кровищу и понимая, что перебита бедренная артерия. Напарник воющего гнома тем временем достал откуда-то из-под одежды небольшой топор на короткой ручке и с воплем «Ну все, сука!» допрыгалась. Бросился на жертву. Та попыталась отпрыгнуть назад, но избитое тело окончательно покинули силы и получилось только отползти на пару шагов назад. Оскалившийся гном уже замахивался топором у нее над головой, но в самой верхней точке замаха его руки вдруг ослабли и топор, выскользнув из разжавшихся пальцев, ткнулся острием ему в макушку. Череп, конечно, не пробил, но вот скальп попортил и крови пустил целый поток. «Это что за блять?» — заорал гномик, смотря на торчащие из плеч и предплечий спицы. «По три на каждую руку. Какого хуя?» Ответ он получил в виде легшей на макушку черной когтистой лапы. моего», — пафосно произнес я, позволяя Соси вытянуть из бандита душу и ощущая эпический фейспалм от чешуйки. Когти руки сомкнулись в кулак, не ощущая больше сопротивления в виде черепушки гнома по причине превращения того в черный пепел. Криков ужаса, что хорошо, не было. Впрочем, некому было вопить, жертва бандитов и, по совместительству, воровка находилась в очень хреновом состоянии, а дружков этого финтизячьего Раскольникова я упокоил в первую очередь. Собрав обратно иглы, подошел к обреченно скулящей воровке. Тощая, мелкая, с короткими рыжими волосами и большими зелеными глазищами наполовину конопатой мордашки. Одежда простая, добротная, но сильно грязная и местами порванная. Впрочем, было видно, что девушка за собой следит, а вся чумазость была получена недавно, сквозь запахи крови и грязи отчетливо ощущались нотки аромата приятных духов, а не застарелый запах немытого тела и перегара, как это обычно бывает у бродяжек. А еще у девушки были два больших звериных уха, покрытых короткой черной шерстью, и длинный крысиный хвост. Осмотрев это чудо, я присел рядом на корточки и заглянул в расширенные от ужаса глаза. Ну да, видок у меня, скорее всего, еще тот, закутанная в колышущийся балахон молчаливая фигура с черным провалом под капюшоном и сливающимися с окружающей тьмой очертаниями. Учитывая, что она не обоссалась сразу же, то нервы у девки крепкие. «Идти сможешь?» — спросил я после нескольких секунд молчания. «Да, да», — осторожно ответила она.